Новый Завет свидетельствует нам о том, что Мессия уже пришел. Об этом предсказывали пророки Ветхого Завета, пророчества которых исполнились в жизни Господа Иисуса Христа. И только нежелание верить может так ослепить очи, чтобы многие потеряли способность видеть факты. А факты есть. Напомню некоторые основные пророчества о Мессии, подтвердившиеся в жизни Иисуса Христа. Место рождения – Вифлеем, Михея 5:2. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из себя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Евангелие от Матфея 2:1. Иисус родился в Вифлееме Иудейском. Время рождения. Мессия должен прийти до того, как Иудея утратит политическую независимость. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов. Бытие 49:11. Древний Таргум Анкелоса относит это место к Мессии. Иисус пришел в правление иудейского царя Ирода незадолго до окончательного падения политической независимости Иудеи, до отнятия скипетра от Иуды, до разрушения Иерусалима в 70 году и рассеяния иудеев по всем народам. От Матфея 2:1. В дни второго храма, поощряя Зарававеля строить второй храм, Бог говорит через пророка Агея: «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте сем я дам мир». От Агея 2:7-9. «Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, — говорит Господь Саваоф. Так сказано у пророка Малахии о том же втором храме. 3:1. Второй храм уже разрушен. Кто же, помимо Иисуса, пришел в этот храм и осуществил в себе признаки упомянутого величия? Если не Иисус из Назарета, так кто же? Вспомним также известное пророчество Даниила 9:21-27. Тот же самый небесный вестник Гавриил, который возвещает Деве Марии о рождении от нее Спасителя, говорит пророку Даниилу: «70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет и утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения». В русском переводе стоит слово «седмины», а не «недели», точно передающее слово еврейского оригинала «шавуим» мужественного рода, в то время как неделя на еврейском языке обычно имеет форму женского рода. Что седмина составляет 7 лет, это видно и из Талмуда, где говорится о времени пришествия Мессии. Такое понимание отвечает тем местам Библии, где седьмой год, когда земля должна покоиться, соответствует седьмому дню недели и называется субботним годом или просто субботой. Исход 23:10-12. Во всяком случае, неясность пророчества устраняется исполнением его в истории. Как справедливо говорит профессор Берлинского университета Ген Стенберг, а также сравнением его с другими соответственными предсказаниями Библии. 70 седмин составляет 490 лет, то есть около 5 столетий. При сложности и различии древних хронологий и понимании некоторых подробностей данного пророчества существует разногласие в исчислениях хронологических моментов его исполнения. Однако, из этих исчислений нет ни одного, результаты которого расходились бы с утверждениями пророчества более чем на 10 лет. Оставляя в стороне подробности исчислений, мы имеем следующие бесспорные для науки исторические факты. Даниил, живший в VI веке до Рождества Христова, предсказывает, что через 5 веков и именно в течение 5 века, через 69 седмин или 483 года, со времени приказа о восстановлении Иерусалима, оно было дано персидским царем Артаксерсом Лангеманом, царствовавшим от 465 до 425 года, то есть в 5 веке до Рождества Христова, придет Мессия, и произойдет ряд событий, связанных с его приходом. Так и случилось. В это именно время он пришел, был предан смерти на Голгофе, и этой искупительной жертвой покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония. Вслед за тем город и святилище были разрушены народом вождя, который пришел, то есть войсками римского полководца Тита, в 70 году по Рождестве Христовом. Многие приняли Христа в короткое время. Утвердила завет для многих одна седмина. Прекратилась жертва и приношение, и водворилась на крыле святилища мерзость запустения. Таким образом, история подтверждает пророчество Даниила о времени пришествия Мессии. В то же время с ним совпадают и другие соответственные предсказания Библии, упомянутые нами, в книге Бытия и у пророков Агея и Малахии. Мессия родился от Девы. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се Дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаия 7, 14. Различные подробности в судьбе Мессии, даже то обстоятельство, что он будет предан за 30 сребреников, предсказаны пророками. «И они отвесят в оплату мне 30 сребреников, и сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. Взял я 30 сребреников и бросил их в дом Господен для горшечника». Захарии 11:12-13. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявши сребреники, сказали, «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделавши совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников, посему и называется земля та землею крови до сего дня. Пророк Исаия в 53 главе так подробно описывает картину страданий Христа за 700 лет до того, как они происходили, словно он сам стоял тогда у креста на Голгофе. И на этом основании мы, христиане, называем Исаию евангелистом Ветхого Завета. Удивительный, сверхъестественный характер своих слов сознает и сам пророк, когда восклицает: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Напрасно позднейшие еврейские толкователи уже в христианскую эру усиливались отнести эту главу к целому народу израильскому. Этому противоречит хотя бы стих 8. «Но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живших. За преступление народа моего претерпел казнь». Далее слова: «Не сделал греха, и не было лжи в устах его», стих 9. Не могут быть сказаны ни о каком народе вообще. Поэтому они неприменимы ни к Израилю, ежегодно в день судный, приносящему покаяние в грехах. За эти то грехи и умер Мессия, за преступление народа моего он претерпел казнь. Нельзя также сказать об Израиле и этих слов, как агнец перед стригущим его безгласен, ибо Израиль, как и всякий другой угнетенный народ, не страдал безропотно. Вспомним хотя бы кровавое восстание Бар-Кохбы. Так несостоятельны позднейшие иудейские объяснения. Что касается древних иудейских толкований, то они относят это пророчество к Мессии. Таргум Йонатана бен Уэзиэла, Вавилонский Талмуд, Ялкут Шимони. Если же мы внимательно прочитаем Евангелие, то без труда узнаем в Иисусе Христе страдальческий образ мужа скорбей, о котором говорится у пророка Исаии. Мы найдем те же подробности, цель, характер и плоды его мессианских страданий. Цель его страданий у Исаии та же, что и в Евангелии. Он взял на себя наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Господь возложил на него грехи всех нас.